Он почти перестал есть и пить, тем более что подлец-трактирщик, двоюродный брат подлеца портного, не пожелал кормить его в долг. Итак, все герои, имена которых упоминались на страницах этого повествования, были несчастливы, начиная с короля, которого тревожила мысль о том, намерен или не намерен Карл V пройти через Францию, до госпожи Перрины с госпожой Рупертой, весьма раздосадованных тем, что им не удается поболтать. И если бы, подобно античному Юпитеру, наши читатели имели не очень приятное право выслушивать сетования и жалобы смертных, вот какой бы унылый хор голосов они услышали. Жаку Бри, хоть бы Жервеза перестала смеяться надо мной. Скотсоне, хоть бы Бенвенуто немножко ревновал меня. Паголо, хоть бы маэстро Бенвенуто опостылил Скотсоне. Мармань, хоть бы мне удалось застигнуть Челлини врасплох. Госпожа де Тамп, хоть бы Асканио понял, как я люблю его. Коломбо, хоть бы на минутку увидеться с ним и оправдаться. Асканио, хоть бы она оправдалась. Бенвенуто, хоть бы найти в себе силы и поведать Асканио о своих муках. Все хором, увы, увы, увы. Глава 15. О том, как радость оборачивается горем. Всем этим желанием, выраженным с такой горячностью, суждено было осуществиться до конца недели. Однако после исполнения желания те, кто его домогались, стали еще несчастнее, еще печальнее. Таков закон. Радость содержит зародыш горести. Итак, Жервеза уже не смеялась над Жаком Обри. Если читатель помнит, об этой перемене горячо молил школяр. Действительно, Жак Обри нашел талисман, который покорил сердце легкомысленной девушки. Талисманом оказался прелестный золотой перстенек работы самого Бенвенуто, изображающий две руки, соединенные в пожатии. Следует сказать, что после боя за Нельский замок Жак Обри проникся живейшей симпатией к флорентинскому воятелю, восхищаясь его чистосердечием и неиссякаемой энергией. И неслыханная вещь. Он не прерывал Бенвенуто, когда тот говорил. Он смотрел на воятеля и слушал его с уважением, чего никак не могли добиться от Обри наставники. Он восторгался творениями Челлини, и хоть не был крупным знатоком, зато говорил искренне и горячо. А Челлини понравились прямодушие, отвага и веселый нрав Жака. Играя в мяч, школяр мог осушить не одну чарку вина и помериться силами с любым собутыльником. Словом, он и Бенвенуто стали закадычными друзьями. И воятель, а он был великодушен, ибо знал, что богатство его неисчерпаемо, однажды заставил Жака принять в подарок перстенек, сделанный столь искусно, что соблазнил бы Еву. Если бы вместо яблока был этот перстенек, внес бы раздор в свадебное торжество Фетиды и Пелея. По библейскому мифу, первые люди на земле Адам и Ева были изгнаны из земного рая за то, что Ева, соблазненная дьяволом, вопреки запрету Бога, сорвала и съела вместе с Адамом яблоко с древа познания добра и зла. По греческому мифу, богиня ссоры Эрида, которую не пригласили на свадьбу морской богини Фетиды с царем Пелеем, мести ради подбросила в пиршественный зал золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». Это послужило причиной раздора между богинями и привело, в конце концов, к Троянской войне, воспетой Гомером. Перстенек перешел из рук Жака Обри в ручки Жервезы, и Жервеза перестала насмехаться над школяром, и он понадеялся, что она отныне принадлежит ему. И желание Скотсоне исполнилось. Она разожгла в сердце Бенвенуто искру ревности. Вот как это случилось. Однажды вечером, когда ей опять не удалось, как она ни кокетничала, как ни ластилась, привлечь к себе внимание маэстро Бенвенуто, хранившего бесстрастный и серьезный вид, Она тоже напустила на себя важность и сказала: «Бенвенуто,